А2. Archive back to back. Курение крека после употребления героина. Эффект преодоления себя. Нет, не на тренировке, не на соревновании, сжигая не энергию, а душу, или пытаясь сжечь, или отчаянно сопротивляясь тому, что они пытаются с ней сделать, с душой. С тем, что от нее осталось после жесткой медикаментозной атаки, призванной разрушить и серые клетки, и то, что они производят. В вашем возрасте принудительное психогенетическое преобразование приобретает характер эксперимента. Выживете или нет? В вашем возрасте принудительное психогенетическое... В вашем возрасте... В вашем... Голос становится глухим и тягучим. Словно на зубах навязла липкая смесь невнятных слов, или на ушах, или в голове. В серых клетках, которые они хотят перепрограммировать. Звуки расплываются и становятся бессмысленными, тональность прыгает, разрывая восприятие в цветные круги, сталкивающиеся внутри глазных яблок, с медлительностью метагалактических крейсеров. И также бесшумно. Вакуум обволакивает желание, лишая их жизни буйного кислорода. Никого не хочется окислять. Ты превращаешься в железо и окисляешься сам, под действием агрессивной среды. Вы слышите, как она плачет внутри вас? Еще нет. Но в ДНК приходит указывающее письмо, высочайший циркуляр из Дворца Счастья, и кислотные цепочки начинают окисляться. Я — кислота. Вы слышите плач маленькой девочки? Я медленно окисляюсь. Окисление кислоты превращается в эффект преодоления себя. Но я не возношусь над собой, а растворяюсь. Я поступаю с собой так, как медикаментозная атака поступила с моей душой. Цепочки рвутся, разрывая последнюю связь с реальностью. Мое тело. Оно всегда было моим. Без документов и подтверждений. На одних только ощущениях. И теперь оно окисляется. «Вы слышите плач маленькой девочки?» Я слышу стон внутри. Но то не девочка, а хохот кислоты, сжигающий то, что осталось от меня. «Освободите маленькую Александру!» Девочку, которая никогда не существовала. Голос кислоты становится повелительным. «Освободите Александру!» Голос давит так, что лопаются синаптические связи. Голос давит так, что череп сплющивается в бумажный лист, на котором вытатуирован алгоритм окисления, принуждающий сделаться другим. Голос давит так, что подчинение становится смыслом. От голоса нельзя укрыться. Его нельзя игнорировать. Ему нельзя сопротивляться. «Можно! Можно, твою мать! Нужно! Нужно, твою мать!» «Можно!» Жуткий коктейль полуумных медикаментов смешался с генетическим вторжением, взбодрился, гипнотическая атака и дал эффект, которого никто не ждал. Скромный доктор обратился в злобного зверя. «Доктор Акерман! Доктор Акерман!» А2 нехотя открыл глаза, без радости разлепляя тяжелые, словно чужие веки. А пока открывал, вспомнил, что читал у какого-то русского писателя повесть о страшном чудовище, предпочитающем жить с закрытыми глазами. И еще подумал, что русский, на удивление верно, подметил суть окружающего мира. Настолько дреново, что от него тошнит даже монстров. «Доктор Акерман!» Веки поднимались настолько медленно, что обладатель голоса забеспокоился. «Доктор Акерман!» А2 наконец справился со жгучим желанием остаться в забытии и распахнул глаза. И увидел встревоженного бородатого мужчину с ярко накрашенными губами и ужасными синими тенями вокруг глаз. Сегодня доктор Каплан предпочел выглядеть вызывающе. «Как вы себя чувствуете?» «Вы были...» А2 сглотнул, и невидимая медсестра заботливо поднесла к его рту стакан с водой. Алекс сделал пару глотков через трубочку, поморщился, показывая, что хватит, и продолжил. «В начале процедуры вы были брюнетом». «Вам нравится?» Морган с удовольствием провел рукой по светлым кудрям. «Муж говорит, что мне идет быть блондином». Чем вы занимались, пока я... пока я торчал?» Попытался пошутить А2. «Вы спали 53 часа», — не принял шутки Каплан. «Что?» Грандиозность исчезнувшего времени поразила. 53 часа. Сколько можно было сделать за эти дни? «Это нормально для первой процедуры психогенетического преобразования», — успокоил дернувшегося А2 врач. «Спать так долго?» «Вы заглянули в себя, осознали увиденное и поняли», — Морган склонился ниже и участливо осведомился. «А что вы поняли, доктор Аккерман? Вы слышали плач Александры?» «Чей плач?» — не понял А2. «Я позволил себе назвать нашу маленькую подружку Александрой». Обведенные тенями глаза смотрели настолько доброжелательно, что Алекс против воли прошептал. «Уверен, ей понравится». Хотя думал совсем иное. «Я рад, доктор Аккерман. Вы не представляете, как я рад слышать этот ответ!» Морган смахнул выступившую слезу. «Мы не ошиблись. Внутри вас действительно прячется маленькая девочка, и скоро, очень скоро мы ее спасем!» Его счастливое лицо было так близко, что А2 без труда представил, как обхватывает его руками и погружает большие пальцы в глазницы, не обращая внимания на визг. И визг перепуганной медсестры. А потом рывком поднимается, бьет врача в кадык и брезгливо вытирает о простыню испачканные пальцы. Медсестра пытается открыть дверь, но в панике забывает, что нужно толкать ее, и дергает за ручку на себя. Дверь не открывается, медсестра рыдает и привлекает внимание Алекса. Он отбрасывает простыню. «Что вы сейчас чувствуете, доктор Аккерман?» — заботливо поинтересовался Морган. «Хочу спать». А2 заставил себя улыбнуться. «Мне кажется, она устала». «Это чудо!» Доктор Каплан с чувством поцеловал Аккермана в щеку, и они с сестрой покинули палату, не забыв выключить за собой свет. Но свет пациенту не требовался. А2 бесшумно поднялся с кровати, прошелся, двигая за собой капельницу, и остановился у окна, из которого открывался вид на городские небоскребы. «Где я? Черт возьми!» Как ни странно, память отказывалась называть город, в котором на него донесли, а внешне окружающие клинику МРБ походили друг на друга, как генномодифицированные шампиньоны. Бетонные коробки с малюсенькими окнами VIP-квартир, клетушек, преимущество которых заключалось в настоящем виде из окна. Более дешевые жилища довольствовались имитирующими экранами. Однако сам вид МРБ показывал, что клиника находится на окраине, поскольку в центре небоскребы не строили, дабы сохранить исторический облик. «Дерьмовые муравейники. Зато у них есть крыша над головой». «Что?» А2 даже не вздрогнул. Дернулся и резко обернулся, оглядывая палату. «Кто это сказал?» «Голос из вашей головы», — ответил голос в голове. «Ты слишком туп, чтобы прикидываться кислотой». «Какой кислотой?» «Когда я торчал, в моей голове говорила «кислота», — рассказала Керман. «Это был я», — самодовольно сообщил неизвестный. Но обмануть Алекса не смог. «Голос кислоты зарождался внутри черепа, а твой приходит из встроенных динамиков», — хмыкнул А2, прикасаясь рукой к окну и с наслаждением ощущая прохладу стекла. «Значит, вы не такой сумасшедший, как остальные?» «Я постараюсь исправить это недоразумение». «Вы...» «Или доктор Каплан», — уточнил голос. «Насколько я знаю, его задача как раз и заключается в том, чтобы вернуть вам ясность рассудка. У доктора Каплана благородная цель. Он хочет сделать меня тихой, сумасшедшей девочкой 40 приблизительно лет, лишенной личной жизни, раз в неделю посещающей клуб жестких развлечений», — ответил Аккерман. «К ясности ума это желание имеет опосредованное отношение». «А ваша задача?» — поинтересовался голос. — Взбеситься окончательно. — Зачем? Я слишком долго был тихим. Несколько секунд голос обдумывал ответ, после чего признал. — Ваша цель звучит более интригующе. — Разумеется. Но как вы собираетесь противостоять доктору Каплану? Он превосходный специалист. — В том, что я задумал. Без помощи профессионала не обойтись, — рассказал Алекс. — Но главную часть я сделаю сам. — «С удовольствием посмотрю». «Как тебя зовут?» — поинтересовался Аккерман и сделал шаг назад. «Пожалуйста, не отворачивайтесь от окна. торопливо попросил голос. «Почему?» «Они могут понять, что вы с кем-то беседуете, а это не в ваших интересах». «Хорошо». А-2 вернулся к созерцанию. «Как тебя зовут?» «Манин». «Просто Манин?» «Что может быть сложнее?» «Ты местный сетевой администратор?» «Можно сказать и так». «Значит, не администратор», — ответил на свой вопрос Акерман. «А кто?» «Прохожий. Пациент, ухитрившийся взломать внутреннюю сеть?» «Я не пациент». «Один из врачей?» «Нет». «Просто развлекаешься?» «Да», — признался Манин. «Я взломал сеть и полностью контролирую происходящее в клинике. То есть могу контролировать, но не делаю этого, потому что мне достаточно просто наблюдать. Нас никто не слышит, а через 30 секунд я сделаю фальшивую картинку для системы видеонаблюдения, и мы сможем говорить абсолютно свободно». «Здесь всюду камеры?» — осведомился Алекс. «Да». «И в туалете?» «Да». «Это незаконно». «Один из местных сотрудников наслаждается узкоспециальными сексуальными фантазиями». «И работает здесь?» «В его фантазиях нет ничего запрещенного, кроме того, что он тайно снимает вас на видео. Но кто поверит психам?» «Никто не поверит», — согласился Алекс. «С этим охранником все ясно. А зачем сюда ходишь ты?» «Наблюдать за приговоренными», — честно ответил Манин. «Это твоя узкоспециальная сексуальная фантазия?» «Кстати, почему вы говорите мне «ты»?» «Не обращай внимания», — отрезал А-2. «Это последствия принудительной гипно-психоделической терапии». «Психогенетической. То есть ты все-таки врач?» «Вы невозможны», — пробормотал Манин. «Врываешься в головы приговоренных к счастью пациентов, выспрашиваешь у них историю болезни, а сам постановишь от наслаждения полулежа в геймерском кресле?» Холодно осведомился Акерман. «Прихожу только к самым интересным случаям». «Что забавного ты разглядел во мне?» «Я увидел нечто настолько глупое, насколько это абсолютно невозможно», — помолчав, ответил Манин. «Сначала не поверил тому, что увидел, проверил, снова не поверил и пришел». «Ну, здравствуй». «Вы действительно не боитесь происходящего или делаете вид? Вы понимаете, что ваша личность исчезнет?» «Ты глухой или тупой?» — рявкнул Алекс. «Ты вообще слышал, что я тебе говорил? Или ты настолько умный, что решил мне не поверить?» «Я действительно умный», — начал было Манин, но был немедленно перебит. «Ты закольцевал видео?» «Да». А-2 резко повернулся к настенному монитору. «Покажи свою рожу». «Не покажу», — твердо отказался Манин. «А вдруг ты мое психическое расстройство?» «Хорошо, что не сексуальное». Замечание вызвало у Акермана веселое изумление. «Опа! Мы, оказывается, умеем шутить!» «Что вас удивляет?» — смутился Манин. «Манера речи выдавала кретина. Такого же, каким прежде был я». А-2 пошатнулся и схватился за голову. «Дерьмо!» «Что случилось?» «Черт!» Акерман сделал пару шагов и медленно опустился на кровать. Некоторое время молчал, постановая от боли, а затем тихо спросил. «Извините, о чем мы говорили?» «Вы назвали меня кретином». «Извините». А-2 выдержал паузу. «Кто вы? Неужели моя галлюцинация?» «Нет, я реален», — осторожно произнес непонимающий происходящего Манин. «Значит, я не совсем рехнулся». Алекс сдавил голову руками. «Вы знаете, что сходите с ума?» «Для этого меня сюда и привезли», — вздохнула Керман. «Скоро я стану овощем. Или маленькой девочкой 40 лет от роду. Одинокой сумасшедшей посетительницей клуба жестких наслаждений». «Именно». «Почему же вы не сопротивляетесь?» — удивился Манин. «Как?» — простонал в ответ А-2. «Бежать?» «Хотя бы». «Меня поймают». «А вы пробовали?» «Нет. Но от того, что я попробую, ничего не изменится». «Все так говорят». «Меня поймают». «Все так говорят». «Вам хорошо рассуждать, сидя в безопасности», — простонала Керман, обхватывая себя за плечи. «А меня хотят убить». «Меня тоже», — неожиданно сообщил Манин. «Правда?» — удивился Алекс. «Клянусь». Несколько мгновений А-2 молчал, раскачиваясь на кровати, а затем поинтересовался. «Пожалуйста, напомните, о чем мы говорили в первой части разговора». «Вы называли меня кретином». «Об этом вы упоминали. Что еще?» «Остальное неважно. «У вас заболела голова». «И сейчас болит». «Ничего не помню». Акерман огляделся. «Кто вы и зачем вы здесь?» «Я наблюдаю за пациентами, приговоренными к изменению личности», — сообщил Манин. «Смотрю, как их привозят, как с ними говорят, как они исчезают, превращаясь в других людей. Меня это слегка успокаивает и позволяет отвлечься от собственного незавидного положения». Алекс молчал еще, после чего прищурился. «Надеюсь, вы понимаете глубину собственного психического расстройства». «Стараюсь об этом не думать», — честно ответил Манин. «Боитесь?» «Я вынужден скрываться, то есть я, в принципе, не совсем в порядке», — сообщил Манин. «Боюсь, у меня развивается паранойя». «И при этом вы склоняете к бегству меня», — едко заметила А2. «Лучше быть живым психом, чем мертвым мертвецом». «Ужасная тавтология». «В какой части?» «Живой псих. Отвратительное сочетание». «Это не тавтология», — поразмыслив, ответил Манин. «Неважно. Сочетание все равно ужасное». «Почему?» «Разве психи живут?» «У вас нужно спросить». «Вряд ли смогу ответить, ведь я совсем недавно осознал себя сумасшедшим. Но при этом...» Акерман печально вздохнул. «Иногда я думаю, вдруг в глубине моей души действительно прячется маленькая девочка, превратившись в которую я обрету подлинное счастье». Манин поперхнулся. «Сейчас, к примеру, эта мысль показалась настолько занятной, что на мгновение я даже расхотел убивать Каплана». «Что?» Пациент перестал обнимать себя за плечи и резко повернулся к темному монитору. «Как я тебе представился?» «Черт!» — пробормотал Манин. «Вот дерьмо! Ты такие слова знаешь?» «Я знаю много слов», — с достоинством сообщил Манин. «Но мне хватает воспитания использовать их только в подобающих обстоятельствах». «То есть мое? Мать твою, возвращение! Ты счел подходящим обстоятельством для грязной ругани?» — хрипло спросил А2. «Ты что о себе возомнил?» «Я думал, от него вас и лечат». «Не говори загадками», — поморщился А2. «Как я тебе представился?» «Никак», — вздохнул Манин. «Вы спросили мое имя и продолжили разговор. Но я заглянул в историю болезни и выяснил, что ваше настоящее имя — Александр Акерман. Доктор Александр Акерман. И поэтому вас называют А2». «Как шахматную, мать ее, клетку!» «Об этом я не подумал». «Думать за нас двоих буду я», — уверенно произнес Алекс, поднимаясь с кровати. «Кстати, посмотри, что за дерьмо мне капают, и смени на что-нибудь веселенькое. Только тайно. Хочу сделать Моргану сюрприз». «Почему за нас двоих будете думать вы?» — завопил пришедший в себя Манин. «Оставим думать тому, у кого получается», — отрезал пациент. «Но в одном ты прав. Имя так себе. Нужно что-нибудь менее тупое». «Что-нибудь... возвышенное?» — съязвил Манин. «Достойное императора? Наполеон подойдет?» «Нет, не подойдет», — качнул головой А2, задумчиво разглядывая капельницу. «Во-первых, его уже использовали. Во-вторых...» Он помолчал и неспешно закончил. «Мне нужно такое имя, чтобы сразу стало ясно. Пощады не будет». Париж, Лондон. Со времен запуска скоростного Евростар, вылетающего, как любили говорить, из северного вокзала Парижа, чтобы вскоре оказаться в лондонском Сент-Панкрас, ничего более удобного две столицы так и не связало. И самолеты, и машины проигрывали стремительному поезду, последняя модификация которого позволяла добраться из одного города до другого всего за час. И при этом безопасно добраться. Ни разу за свою долгую историю Евростар не подвергался террористической атаке. И все благодаря драконовскому контролю пассажиров. Тщательной проверке подвергался багаж. Датчики, сканеры и служебные собаки высматривали и вынюхивали весь перечень запрещенных веществ и предметов. Тщательной проверке подвергались сами пассажиры, у которых разве что не брали кровь на анализ. Впрочем, если вызванная орком тревога перерастет в панику, кровь на анализ будут брать обязательно, неожиданно подумал Ли, останавливаясь у стойки регистрации. Если успеют. «Добрый день!» Учтиво поздоровался с китайцем бородатый трансгендер с длинными вьющимися волосами и вычурным смарт-вэр в усыпанной стразами оправе. «Путешествуете в Лондон?» «Собираюсь. Ваш багаж?» «Только рюкзак». Хао Жень продемонстрировал легкую ношу. «Досмотр чуть дальше», — напомнило оно, продолжая ковыряться с документами. «У вас нет ген-айди?» «Это проблема?» «Пока нет, но...» Транс чуть подался вперед и, понизив голос, доверительно сообщил. «Ходят слухи, что контроль ужесточат еще больше». «А что случилось?» «Во-первых, это ужасная перестрелка, из-за которой многие пассажиры опоздали в полет». «Полицейские разборки?» «Именно», — подтвердил служащий. «А во-вторых, эпидемия?» «Где эпидемия?» — испуганно поинтересовался Ли. «В Кейптауне», — Транс округлил глаза. «Вся планета обсуждает». «Кейптаун». Хао Жень выдержал короткую паузу, словно искал в сети информацию. «Но это же в Южной Африке». «Там не просто эпидемия, а террористическая атака с применением боевого вируса», — прошептал Транс. «Неужели вы не слышали?» «Последние две недели я провел в Альпах и невнимательно следил за новостями», — сообщил Хао Жень. «Извините». «Пытались убежать от реальности». Несмотря на то, что в своей очереди на регистрацию ждали другие пассажиры, Транс затягивал разговор, явно флиртуя с симпатичным молодым китайцем. «Разве от реальности можно убежать?» — вздохнул Ли. «Тут вы правы». Но прежде чем Транс задал следующий вопрос, Хао Жень поинтересовался. «Не собираетесь в Лондон?» Чем дал понять, что тоже заинтересован в продолжении знакомства. Ли хорошо знал правила общественного поведения. На знаки внимания нужно отвечать. Это как улыбки на лицах прохожих, демонстрирующих программе слежения жизнерадостное Фанни. Если не ответишь, могут донести, так что лучше дать телефон, а потом поставить номер абонента на игнор. «К сожалению, не на этой неделе», — опечалился Транс. «Если соберетесь, позвоните». Ли сбросил Трансу свой номер. «Поболтаем». «С удовольствием». Служитель порозовел от удовольствия и быстро закончил оформление пассажира. Хао Жень без проблем прошел досмотр и направился к одному из вагонов с самыми дешевыми билетами. Он не любил привлекать к себе внимание. «Бен, серьезно?» «В чем дело, дорогая?» «Первый класс?» «А что не так?» «Все замечательно», — рассмеялась Беатрис, продолжая оглядывать вагон. «Надеюсь, ты потратил не все свои деньги». «Оставил на одно посещение глобуса». «Ты меня балуешь». «Если не тебя, то кого?» «Мне очень приятно», — искренне произнесла девушка. «Я рад». Они расположились в креслах, развернув их друг к другу. Орк взял Беатрис за руку и внимательно посмотрел в глаза. «Вернувшись в Париж, я нашел тебя грустной». А вернулся он вчера вечером. Сразу позвонил, спросил, помнит ли она его, услышал «да» и почувствовал себя счастливым. «Нет, почти счастливым», потому что приготовил следующий вопрос. «Не хочет ли Беатрис составить ему компанию в путешествии в Лондон?» И, услышав утвердительный ответ, «нет». Тогда он тоже стал не до конца счастлив, а только почти, потому что затем девушка спросила, что он делает. Орк честно ответил, что скучает в отеле, да к тому же голоден. Беатрис сказала, что тоже не прочь поесть, и они отправились ужинать. А потом в ее маленькую квартирку в старом парижском доме, не имеющем ничего общего с МРБ. И вот там, в крохотной спальне, на старой скрипучей кровати, Орк стал абсолютно счастлив. Потом они спали, завтракали, торопливо собирались, мчались на вокзал, и только теперь Орк задал вопрос. «Я нашел тебя грустный. Что-то случилось?» «Дурное настроение», — вздохнула Беатрис. «Из-за чего?» «Из-за дурных новостей». И, заметив непонимание в глазах мужчины, спросила. «Ты смотрел выступление Орка?» «Невнимательно». «А я 4 раза». «Почему?» «Потому что испугалась». «Если испугалась, то зачем смотрела?» Поднял брови Орк. «Потому что мне стало так страшно, что я каждый раз надеялась увидеть в конце выступления титры». Девушка посмотрела Бенджамину в глаза. «Я кажусь глупой?» «Нет». «Ты врешь?» «Нет». «Это неважно», — вздохнула Беатрис. Я прекрасно понимаю, что мое поведение смешно и выглядит совсем по-детски, но не могла вести себя иначе. Я включала запись снова и снова, потому что хотела, чтобы она оказалась постановкой. Я испугалась». «Это нормальная реакция», — искренне сказал орк. «Правда?» «Конечно». Он поднял тонкую руку девушки и нежно поцеловал ладонь. Выступление было очень неприятным и шокировало всю планету. «Ты тоже испугался?» Ответа на этот вопрос у орка по понятным причинам не оказалось, и впервые за много лет он смутился. Однако девушка неправильно поняла причину заминки. «Не думаю, что нужно стыдиться страха перед террористом», произнесла она, наслаждаясь нежными прикосновениями мужчины. «Орк безжалостен и бьет из-под тишка, травит людей, а не выходит на честный бой. Он трус, но трус злой. Его нужно бояться». «Я не смущаюсь. Я не хотел еще больше пугать тебя». «Сказав правду?» «У всех должна быть надежда», — мягко ответил орк. «Тебе страшно, но появился я, и тебе стало спокойнее. Разве нет?» «Ты прав», — кивнула Беатрис после короткой паузы. «Я почувствовала успокоение еще в кафе. Как только ты сел за мой столик, я поняла, что нахожусь за каменной стеной, потому что ты... ты настоящий». «И ты должна верить, что я помогу», — твердо произнес орк, чуть сжимая руки девушки. «Вера даст тебе силу». «Ты верующий?» — вдруг спросила Беатрис. «Да». «И какую силу тебе дает вера?» «Избавляет от страха», — спокойно ответил орк, глядя девушке в глаза. «Я не боюсь орка, потому что он не сможет сделать мне больше, чем я все равно получу от жизни. Я умру, но при этом я постараюсь сделать так, чтобы моя смерть случилась не скоро. Посмотри вокруг». Беатрис послушно огляделась. «Видишь, все места заняты, а обычно в это время вагон первого класса почти пуст». «Что это значит?» «Люди бегут на остров». «Почему?» «Потому что он остров», — пожал плечами орк. «Он дарит иллюзию защищенности». «Люди верят в его надежность», — догадалась Беатрис. «Ты начинаешь понимать». «Они бегут, потому что верят. Человек верит всегда». «Что бы ни случилось», — подтвердил орк. «Люди верят в хорошее?» «Все знают, что плохое и так случится, поэтому верят в хорошее и призывают его». «И ты поддался общему настроению?» «Если мир полыхнет, остров даст хоть какую-то защиту», — задумчиво ответил мужчина. «А еще у меня есть связи в порту». «Ты собираешься уйти в море?» — удивилась девушка. «Если потребуется, мы уйдем в море», — рассказал орк. «Навсегда?» «Пока безумие не прекратится». «А вдруг мы уже заражены?» — вздохнула Беатрис. «Что?» «Я читала новости и знаю, что между заражением и официальным объявлением эпидемии прошло несколько дней», — рассказала девушка. Ее руки слегка дрожали. «У Каматаян есть инкубационный период, а значит, я уже могу быть заражена и не знать об этом. И ты. Куда ты уезжал?» «В Америку», — быстро ответил орк. «Так быстро, чтобы скрыть ложь». «В Штаты?» «На восточное побережье». «В самолете. Случайно не было выходцев из ЮАР?» «Ты пытаешься шутить?» «Я пытаюсь не сойти с ума», — призналась Беатрис. «И ты прав. Когда ты рядом, мне гораздо спокойнее. Сегодня... сегодня я выспалась. Впервые с того дня, как появился орк. Хотя спали мы очень мало». «Все будет хорошо». Евростар давно вылетел с северного вокзала, набрал скорость, и смотреть в окно стало невыносимо. Слишком быстро менялся пейзаж. Но они все равно не отворачивали кресло, оставаясь в своем маленьком, созданном друг для друга мирке, и смотрели не в окно, а друг на друга. «Ты заметил, что орк ничего не потребовал?» После короткой паузы продолжила Беатрис. Как я уже говорил, я смотрел выступление невнимательно». «Мало кто обратил на это внимание», — кивнула девушка. «А когда я об этом рассказываю, люди пожимают плечами и говорят: какая разница? Он ведь сумасшедший. В сети говорят, что в Южной Африке уже больше 100 000 мертвых, и эпидемия продолжает распространяться. Ее не удается остановить. Вряд ли это сделал сумасшедший». «Не понимаю», — растерялся орк. «Не улавливаю связи». «Он ничего не попросил», — повторила девушка. «Орк не выдвинул никаких требований. Вообще никаких». «И что это значит?» «Ему ничего не надо. Только убивать». Некоторое время орк обдумывал услышанное, а затем вновь поцеловал Беатрис руку. «Я в тебе не ошибся. Ты умна». «Спасибо», — зарделась девушка. «Но разве желание убивать не есть признак сумасшествия?» «Я не верю, что сумасшедший сумел бы все это устроить», — повторила Беатрис. «Слишком все хорошо продумано». «Иногда признаком сумасшествия является глубокий ум». «Интересное замечание». «Мне доводилось видеть таких людей», — обронил орк. «Ты врач», — заинтересовалась девушка. «Скорее доктор». «В чем отличие?» «Я доктор естественных наук». «Это правда?» «Да». «Ученым так хорошо платят, что ты можешь позволить себе шикарный отель, дорогой ресторан и билеты первого класса?» «У меня была маленькая исследовательская фирма, но мне удалось ее удачно продать, и сейчас я отошел от дел. Решил пожить для себя». «Куда же ты летал?» «Люди ищут моих советов». «Не хочешь говорить?» Он вновь поднес ее руку к губам, вновь поцеловал ладонь, но задержал на мгновение, глядя девушке в глаза. Потом придвинулся чуть ближе и улыбнулся. «Мне очень нравится с тобой разговаривать, Беатрис. Я обязательно расскажу тебе все, но не сейчас. Потому что, слушая тебя, я вдруг увидел изумительную картину. Мир сходит с ума. Террорист устраивает страшную эпидемию, убивает миллион человек и закрывает на карантин целый континент. Африка полностью блокирована и окружена кораблями. ВХУ отчаянно борется, но не может отыскать вакцину. Количество жертв растет. По всему миру царит атмосфера страха, а в Париже... В Париже встречаются он и она. Бенджамин и Беатрис. Прекрасная, неземной красоты девушка и мужчина, чьим сердцем она завладела». «Почему завладела?» — прошептала Беатрис. «Может, они подарили свои сердца друг другу?» Он вновь помолчал, едва справляясь с застучавшим, как отбойный молоток, сердцем, и так же тихо сказал. «Ты не представляешь, как я рад слышать от тебя эти слова». И крепко поцеловал любимую в губы. «Мир жесток, несправедлив и снова жесток. У мира идеально развит инстинкт самосохранения, поэтому он всегда принимает форму пирамиды, чтобы не перевернуться. Мир стремится к устойчивости, но покоится на зыбком фундаменте, на тех, кто рано или поздно поймет, что им не подняться даже до середины лестницы. Мир держится на тех, кого не замечает богиня справедливости, на пребывающих в самом низу орках, на их костях, на их надеждах. Жизнь орка проходит в ожидании великого шанса, но иногда система дает сбой. Состояние религиозного экстаза исчезает, и орк внезапно осознает, что устройство Вселенной далеко от идеала. Орк жаждет справедливости для себя, но, осознавая себя ничтожностью, орк начинает жаждать справедливости для всех, задумываясь над тем, что мир мог бы быть иным. Но мир не может быть иным, ведь официально объявлено, что общество достигло совершенства. Революция невозможна. Революционеры кастрированы. Но как поступить с пожелавшими правды орками? И тогда на помощь капитализму приходят гениальные супергерои. Архиангелы культа прибыли, бесстрашные поборники добра, прямо говорящие, что любой, даже самый нищий гражданин может рассчитывать на защиту, что обязательно найдется тот, кто приструнит разнузданного богача, осудит преступника и покарает продажного полицейского. Не бойся, орк, на страже твоих прав стоит супергерой, бесстрашный, честный и несуществующий. Идеальный клапан для выпуска пара. Достаточно лишь представить, что кто-то избивает в кровь зажравшегося банкира, как мир обретает целостность. Жажда справедливости удовлетворена. Вновь наступает экстаз ожидания шанса. Супергерои дают иллюзию защищенности, смело обличают пороки, ведут непримиримую борьбу с продажными полицейскими, бесчестными политиками и злыми корпорациями, но при этом идеально вписаны в систему. Супергерои — это презервативы для ваших чаяний, орки, архангелы, на которых тоже делают прибыль. На ваших чаяниях, орки, чувствуешь себя обиженным? Посмотри, как добиваются справедливости. Нужно напасть на злодея, набить ему морду и осудить по закону. Заплати за билет и посмотри. И орки снова платят. За то, чтобы увидеть, как клоуны в трико дубасят резиновыми дубинами карикатуры на владельцев мира. Орки улыбаются, забывая о том, что вокруг ничего не поменялось. Ну, кроме того, что билет стал очередным приношением на алтарь капитализма. Но орк об этом не думает. Орк успокоился. Именно в этом кроется гениальность целлулоидных героев. Непобедимых. Я презираю это подобие культуры. Но мне нравится, как смело они ведут себя в бою. Из дневника Бенджамина Орка Орсона.